Совесть имеет естественное к Богу стремление, стоит за Бога и все Божие, и отвергает вкравшуюся прелесть. Часто грех бесстыдно вторгается, но совесть, воспользовавшись обстоятельствами времени, берет верх. Приходит ли кто в страх, находясь в темноте, она обличает, что это по причине греха, ибо Писание говорит: «Бегает нечестивый, не единому же гонящую». Или на корабле кто будет приведен в смятение бурным волнением моря, совесть напоминает ему нечестие его. Или при землетрясении приводит она на мысль беззаконие. Или когда один кто на пути обновляет в памяти страстные дела. Наконец, если не обратился грешник, обличает его, когда впадет в немощи телесную болезнь, и он по животолюбию дает обет Богу сокрушить в себе грех. Боясь умереть и лишиться благ жизни вечной, он, терзаемый совестью, прибегает к покаянию, этому посреднику Бога и человеков. Упоминаемый в Евангелии юноша, взяв у отца наследство, отошел в дальнюю сторону и расточил его с блудницами, следствием чего было то, что он во всем стал терпеть мучительную скудость. Когда стал он изнемогать под тяготою лишений, тогда покаяние, обратив ему в обличении потерю прежней покойной жизни у отца, возродило в нем желание возвратиться к ней и надежду умилостивить отца раскаянием. И он воззвал: «Востав иду к отцу моему и реку ему: Отче, согреших на небо и пред тобою». Когда на юношу, поддавшегося обольщению, наскочил враг и делал из него, что хотел, покаяние оставалось в покое, помянув и совесть, и молчать, и до времени не приступать к делу. Когда же настало для него трудное время, тогда оно, как матерь, распростерши лоно свое, заключила его в объятия, исторгши его из рук мачехи сластолюбие, чтобы возвратить матери благочестию. Юноша возвал: «Отче, согреших на небо и пред тобою». Согрешивший сын познал отца, жалуясь, что обольстивший его есть отчим и злоумышленник. Увидел он коварство, увидел обольщение и притек к покаянию, как к матери. Долгое время питался он рожцами и терпел голод, но покаяние, как сердобольная матерь, прияв сего юношу, снова питает его млеком, подавая ему сосцы свои, млеком питает его, потому что грех истощил его силы через срамную жизнь». Если бы не было сего млека, не мог бы он исцелиться. Но кто не мог восстать, того восставило покаяние, напитав млеком. Оно врачевало крайне немощного и отдало на руки отцу. Видишь ли, что покаяние сперва представляется грешникам не суровым, но снисходительным и легким. Не предложило оно поста, не потребовало ни воздержания, ни бдения, но пригласил начать исповеданием, согрешил. С легчайшего начинает, зная, что дальнейшее довершит совесть. Она сотаинница покаянию, берет душу на свое попечение и спешит очистить ее. Ей известна благопокорность души, и она правит ею, как всадник. Она хочет, чтобы принято было покаяние, желает, чтобы оно утвердилось в грешниках и, как солнце, проникло в ум и осветило его. Так оно удобно приводит их к Богу и в непродолжительном времени делает стяжанием его. Не должно нам, братья, отчаиваться в спасении, имея такую матерь покаяния. Не должно терять надежду на спасение, когда утешает нас такая матерь. Уловленных лютым врагом вводило оно в рай к Богу, уже ли отвратиться от нас? Помиловало их бывших вне церкви, уже ли не умилосердится над нами? Никто не позволит свободно другим расточать то, что собрал с трудом. Как же Богу и Отцу уступить врагу обладание нами, которых стяжал кровью Сына Своего? Мы стадо Его, и Он наш пастырь. Он дал покаяние, как очистительную воду, чтобы, если погрешим в чем, омываться им. У нас есть баня не только паки бытия, но и обновления. Если в чем согрешим, омывшись покаянием, делаемся чистыми. Покаяние есть жертвенник Божий, потому что согрешающие при посредстве его умилостивляют Бога. Подзаконные, согрешив, должны были приносить жертву вещественную и для сего идти в Иерусалим, а это исполнить не давало иным скупость, иным бедность, иным леность. В новой благодати все сие совершает одно покаяние, принося жертву в совести. Не требует оно козла на исповедание. Нет горлицы у тебя, грешник, воздохни, и Бог вменит тебе это паче горлицы. Нет у тебя голубя, возвести грехи свои Богу, и это будет твоим всесожжением. Нет у тебя никакой другой птицы, плачь, и вменится тебе в жертву. Если помолишься, Бог примет молитву твою вместо тельца. Если припадешь с искренним сердцем, усердие твое поставит выше принесенного в жертву вола. Если припадешь с искренним сердцем, усердие твое поставит выше принесенного в жертву вола. На что приготовлять тебе благовоние? Покаяние очистит тебя без курения дыма. Покаяние есть и Божия трапеза, потому что через него вкушает Бог спасение человеческое. И Спаситель говорит: «Мое брашно есть, да сотворю волю Отца моего и же на небесех». Итак, покаяние есть чудный хлеб Божий. Бог вкушает в нем исповедание совести. Он пьет в покаянии слезы умиления. В нем наслаждается благоуханным ароматом и искренним чувством воздыханий, потому что они для Бога благоухающие кадила. Вот многообразные брашна Божии: воздержание, пост, бдение, прилежная молитва, покорность со смирением. Ибо сие благоугоднее Богу многих жертв. Покаяние – праздник Богу, ибо Евангелие говорит, что Бог радуется более о едином грешнице, кающемся, нежели о 99 праведник. Покаяние, творя праздник Богу, призывает и небо на пир, а ангелы радуются, когда покаяние приглашает их на вечерю. Все небесные силы пиршествуют, возбуждаемые к веселью покаянием. Покаяние в жертву приносит согрешивших, но и опять оживотворяет их, умерщвляет, но и опять воскрешает из мертвых. Как же это? Слушай. Берет оно грешных и делает их праведными. Вчера были мертвы, а сегодня одни живы для Бога покаянием. Вчера были чужие, а сегодня свои Богу. Вчера беззаконные, а сегодня святые. Покаяние есть великое горнило, которое принимает в себя медь и притворяет ее в золото, берет свинец и отдает серебро. Если видал ты, как стекло принимает цвет гиацинта или смарагда или сапфира, то не усомнишься в таких притворениях силой покаяния. Покаяние по благоволению Божию срастворяет кающегося с благодатью Святого Духа, и человек всецело делается Сыном Божиим. Закон повелевал священные вещи устроять все из золота. Законодатель не допустил пустоты в сих драгоценностях, чтобы мы знали, что святые Божии имеют в себе всецелую святость. Слушай, кающийся, приступи к Богу от всего сердца, и Он воздаст тебе всецелым тебя переплавлением. Взыскал ты переплавление в огне покаяния? Смотри, ничего не оставляй непереплавленным. Вот что я разумею. Приносишь ты, положим, покаяние в блуде. Смотри, отбрось все виды блуда, потому что им порождены всякие распутства. И не только это, но отбрось и все ведущее к осквернению им: смех, шутки, сквернословие, чревоугодие, сии пути к блуду. Всецело отложи все греховное. Пророк Моисей, когда народ согрешил, повелел распять змея и истребить грехи, и сделать змея не пустого, но литого и цельного. Для чего же? Показываясь им тебе, что совершенно должен ты отвращаться от всякого лукавства. Он сделал змея всего из меди, потому что корень всему злу есть сребролюбие. Литым вынул его из горнила, чтобы остановил ты в себе воспламенение, расширяющееся в тебе к растлению ума. На древе же повесил змея, чтобы ты, каяс, распял в себе сии три порока, потому что от них бывает душевная смерть. К тебе слово мое, кающийся, не имея в себе пустого места, будь тверд в решимости противостоять греху и стоять в добре, как камень. Утверди сердце по пророку, да не подвижется. Ты должен принести твердое покаяние, как Петр, потому что твердо грешил. Бог не приемлет покаяние, не оказывающего в себе твердого дела. Многие подражают в походке царям, но за это не чтут их, как царей. Так и кающиеся, если не твердо принесут покаяние, будут иметь только вид кающихся, без силы, какую дает покаяние. Приносящие покаяние только на показ творят не один грех, но многие грехи, потому что и других располагают приносить наружные только покаяние. Таковым не только не отпускается, но еще прилагается грех. Приноси же твердое покаяние согрешившей, чтобы получить себе прощение. Святый Павел сказал, что назидающий на основании дрова, сена, трости не получит награды. Сказал же сие не только об учении, но и о покаянии. Если кто не приносит твердого покаяния, то он трости, дрова, которые плавают поверх воды. Кто не твердо приступает к покаянию, тот дрова, и таковой не только будет отвержен, но и сожжен, как сказано, огнем. За что же? За то, что думал посмеяться Богу. Принесем покаяние, как ниневитяне, чтобы и нам улучить спасение. Истинно покаялись они, истинно и спаслись. Как согрешили, так и покаялись, и были приняты. Не половиною только обратились, потому что равно плакали и цари, и простолюдины. Не часть только их исправилась, потому что вместе рыдали и властелины, и рабы. Не короткое только время раскаивались, потому что целые три дня мужи и жены, младенцы и старцы не переставали приносить исповедание. Поверили приговору и, как бы готовясь к смерти, горько сетовали друг о друге. Под Ниневией разумею человеком, а под множеством ее жителей представляю часть души и движение ума. Как они всенародно приступили к покаянию, так и мы всеми силами в целом составе своем должны приносить покаяние. В законе повелел Бог не только истребить идолов, алтари и кумирницы, но и пепел сожженных камней и дерев, как нечистый, выбросить вне стана. И ты, кающийся, содержи в уме, что на тебе лежит обязанность истребить в себе всякий след греха. Если останется в тебе пепел греховный, то привлечены будут нечистые животные и пресмыкающиеся. Если же изгонишь его из себя, то тебя не будут тревожить даже скнипы греховные и комары. Очисти ум свой вполне от греховных мертвецов, и самое зловоние их исчезнет в тебе. Греховные же мертвецы — суть страстные воспоминания. Если останутся они в тебе, то омрачат твою мысль, и помыслы твои заставят кружиться, которые, как густая мгла, наляжут на духовные очи твои. Выжмем себя покаянием, чтобы не утратить нам благодати прощения, как настоящей своей краски. Выжимание есть тщательное отложение противного, ибо таким образом наведенный на нас цвет прощения, закалившись в душах наших, не сойдет уже. Тщательно измой себя слезами, как красильщики вымывают волну, предайся смирению, сократи себя во всем, ибо таким образом, предочистив себя, приступишь к Богу, готовым же к принятию благодати. Некоторые из кающихся снова возвращаются ко греху, потому что не знали скрывающегося в них змея, а если и знали, то несовершенно извергли его из себя, но позволили остаться внутри следам его образа, и он вскоре, как бы зачавшись в утробе, снова восстанавливает полный образ своей злобы. Когда видишь кающегося и снова согрешающего, то разумей, что он не переменился в уме своем, потому что оставил в себе все позывы греховные. Признак же приносящего твердое покаяние, образ жизни собранный и суровый, отложение кичливости, самомнение, а также очи и ум, всегда устремленные к вожделенному Иисусу Христу с желанием по благодати Христовой стать новым человеком. Оградись от того, что противоположно добродетели. Если ты постишься и безумно смеешься, то легко тебя запнуть. И если на молитве плачешь, а в обществе ведешь себя по-мирскому, то скоро уловят тебя сети. Если при целомудренном поведении ты беспечен, то не умедлишь пасть. Покаяние должно приносить от всего сердца. Кающемуся надлежит быть постоянно одним и тем же, а именно, всегда быть тем, чем начал быть. Если у кого будет в чем недостаток, это уже признак несовершенного обращения. Если он изменится, то сим обличается, что в сердце его не положено твердое основание жизни по Богу. Такой человек приносит покаяние, как обучающееся дитя, и как битый плачет по нужде, а не по произволению. Мирские законы исправляют страхом поведение, но не применяют сердечного расположения, так и покаяние. Иной приносит заднюю, может быть, мало сознаваемую мыслью поблажить иногда греху. Некто из пророков сказал: «В сонме Господне не клевещите слезами». Сим не отметает пророк покаяние, и неисповедание пред Господом смиренного сердца называет клеветою, но говорит, что если при худом намерении притворно проливаются слезы, то подобное покаяние непрочно. И еще говорит: «Расторгните сердца ваши, а не ризы ваши». Ибо хочет, чтобы мы не тщеславились покаянием, а действительно каялись. И Давид говорит: «Слезами моими постелю мою умочу». Не в церкви буду проливать слезы, показывая пред людьми одну только наружность и домогаясь славы, чтобы почли меня праведным, но на ложе моем слезами измыю на всякую ночь постелю мою, чтобы в согласии быть со Христом, который говорит: «Затворив клеть твою, помолись, и Отец, для которого делаешь сие втайне, воздаст тебе и умилостивится над тобою яве». Многие торгуют исповедью, выставляя себя нередко на показ лучшими, нежели каковы они действительно, и тем прикрывают себя. Другие промышляют покаянием, покупая им себе славу. Иные обращают покаяние в повод к гордыне и вместо прощения пишут на себе новые долговые обязательства. Еще не освободился ты от прежнего долга и входишь в новый. Пришел ты заплатить долг и связываешь себя новым обязательством. Стараешься освободиться от долга и готовишь себе новое рабство. Вот что значит сказанное: молитва его да будет в грех. И как такому не возвратиться к греху? Как снова не предаться страстям? Змий оставит ли его в покое? Перестанут ли тревожить его пресмыкающиеся? Увы, исполнится на таковым сказанное Христом, что поселится в нем 7 других, горших духов.